Глава 14. На самом деле я еще легко отделалась. Ушла к себе в закуток, приступила к своим обязанностям, по любому сигналу босса летела к нему, перебирала бумажки, все как и всегда, без личных просьб. Время летит незаметно, и вот я сижу и потягиваюсь на стуле, предвкушая долгожданный обед. Со вчерашнего вечера маковой росинки во рту не было. Набью животик, потом вздремну с полчаса на твердом столе и примусь за работу. Встав, поправляю ненавистное черное платье. К Алиске бы зайти, спросить, может, у нее сменное что-то есть. В этом ходить невозможно. Как раз расскажу, во что вляпалась. Но у нее работы много, да и у меня времени забежать к ней нет. Потом зайду, на обратном пути. Пока покидаю свой крестьянский кабинет, оказываясь в царских хоромах. Оставляю на барском столе кипу бумаг, на которых проставила по несколько печатей. «Обед!» — извещаю босса, который, кажется, за эти несколько часов даже не сменил позу. Чуть не бью себя по губам, когда забываю главную фишку дня. «Мяу!» Дома бы еще не сказать это. «Спасибо, что напомнила». «Не за что, мяу!» Поправляю поясок и довольно шагаю к двери. «На этом я временно перестаю быть рабыней». Чувствую запах свободы и вкус отбивной во рту. Стоять. Вздох разочарования вырывается из горла вместе с урчанием моего желудка. Я уже представила этот вкусный, чуть соленый томатный соус, мясо, что тает во рту, а он... Смилуйтесь, Ян Александрович, я есть хочу. Я тоже. Бесцветно, с равнодушием проговаривает. Слышу, как отодвигается массивное кресло на колесиках. Вновь возвращаю взгляд на шефа, с подозрением косясь в его сторону. Он явно что-то задумал. Нажимает кнопку на селекторе, вызывая Алену. «Занеси то, что я просил». «Работа в обеденный перерыв?» — восклицаю. «Да у меня там желудок в трубочку свернулся». «Вы не Ян Александрович, вы Ян Тиранович! Мяу!» Его легкая усмешка раздражает. Чуть не высказываю все, что о нем думаю, но в кабинет влетает Алена. Пробегает мимо меня, тут же привлекая к себе внимание. В руках она несет тарелку со свежими фруктами. Нос как у ищейки работает. Чуть за ней не бегу, размахивая хвостиком, которого у меня нет. «Но я так предана вам и нашему делу, что готова остаться». Переобуваюсь на ходу, с нетерпением смотря на кусочек спелой и сочной дыньки. Хотя все это и кажется подозрительным. Ведусь на провокацию, как дурочка. Алена уходит, а я присаживаюсь на диван, ожидая приглашения. «Молодец, сама села куда надо», — хвалит меня шеф, взяв тарелку с фруктами и направляясь ко мне. «Это он про журнальный столик?» «Да, столик отлично вписывается в интерьер, и на него всегда можно что-нибудь поставить. Например, еду, чего я агрессивно жду». Бестужев садится рядом и вдруг поворачивается ко мне спиной. А потом падает назад, отчего его голова укладывается на мои бедра, удобно размещается на них. Ян Тиранович ставит лакомство на свою грудь. Не боится замарать белоснежную рубашку. «Я не разрешала вообще-то, но так и быть, прощу, за дыню». Недовольно отзываюсь и тянусь пальчиками к желанному кусочку. «Или лучше сначала съесть арбузик». Ни разу за сезон не ела. По ладони неожиданно прилетает шлепок. «Тихомирова, не наглей, это мне!» Холодно произносит, но даже через эти стальные нотки проскальзывает удовольствие. Поджимаю губы и считаю до 10, чтобы успокоиться. «Ясно, поиздеваться решил. Знает, что я голодная. Вон и животик это подтверждает. Он еще и изгаляется. Приступай». «К чему?» «Не слышу». «К чему?» «Не понимаю тебя». «Вот же козел. «К чему, мяу?» И добившись, чего хотел, эта довольная морда устраивается поудобнее и выдает. «Покорми меня. Хочу виноград». «Да чтоб у тебя после него живот запучил!» Должна была сказать я, но вместо этого, мысленно подсчитывая зарплату за этот месяц, делаю, как он говорит. Отрываю виноградинку и засовываю ему в рот. Шеф смакует ягодку, вызывая у меня обильное слюноотделение. Теперь арбуз. Не поперхнитесь, мяу. Иронично бросаю. Мило, что ты за меня волнуешься. Подношу кусочек нарезанного арбуза к его губам. Невольно облизываю свои, вспоминая вчерашний поцелуй. Он был со вкусом мяты и ментола. Босс после чудо-средства жевал конфету, чтобы расслабиться. А потом я, дура, поцеловала его. Благо, сейчас такого желания нет. Или... Обвожу взглядом мягкие черты лица, прикрыл глаза от удовольствия и теперь кайфует. Ну что за симпатичный гадёныш? Со вздохом отдаю ему ломтик красной мякоти. Не успеваю убрать пальцы, как он дотрагивается до них языком и легонько смыкает зубы на фаланге. Делает это специально, потому что подглядывает и следит за моей реакцией. А она многогранная, черт возьми. Внутри у меня все скручивает от невинного, но захватывающего жеста, а снаружи... Думала, это только я голодная настолько, что готова съесть человека. Мяу. Я бы тебя еще вчера съел. Ну, хватит вам напоминать, а? Чтобы заткнулся, опять подкармливаю. Это продолжается недолго, до тех пор, пока в кабинет не влетает Тарас Романович, мой спаситель. Босс же не будет издеваться надо мной перед своими партнерами. У меня репутация, имидж, в конце концов. А если он чего похуже придумает? Все тело покрывается легкой испариной от страха. Тарас, увидев нас, останавливается. Изображает полное недоумение на своем лице. На секунду подается назад, смотрит на табличку, расположенную посередине двери. Да вроде не ошибся, туда попал. Пока все внимание приковано к Тарасу, я ворую у Яны ягодку и победно щурюсь. Да, я это сделала. Что у вас тут за брачные игры? Спрашивает гость насмешливо, проходя вперед и падая в кресло. Ты, как всегда, не вовремя. Морщится Бестужев. «Привет для начала». Изучает все происходящее, а потом кивает мне. «И вам, Маргарита Сергеевна». Натягиваю улыбку до ушей. «И вам здравствуйте». «Мррр». В этот раз урчу, как кошечка. Не потому, что к Тарасу у меня больше симпатии, нет, а только для того, чтобы позлить Бестужева. Пусть знает, что мяукать я буду только ему, а вот мурчать всем, кому захочу. «Мне все больше и больше нравится твоя помощница, Ян», — многозначительно улыбается Тарас. «Маргарита, может, поужинаем на днях?» От его слов в кабинете тут же становится холодно, особенно у меня на коленях. «Ой, неужели босс у меня собственник? Ему не понравилось предложение друга? Чувствую это на каком-то инстинктивном уровне. Да и вижу, как сдвигаются на переносице густые брови. Что? Не нравится вам, Ян Тиранович? Отлично. То, что не нравится вам, очень по душе мне. Я не против. Мррр. Улыбнувшись, засовываю Бестужеву в рот дыню, чтобы ничего не ляпнул. Но даже так он находит способ сделать мне больно, кусает за палец. Вот же агрессивный, усыпить бы его. Только обсудим встречу по телефону, хорошо? Не сейчас. А то мой заботливый работодатель быстро испортит мне свидание и ужин на халяву, задерживая меня на работе допоздна. Без проблем. Тарас одобрительно хлопает себя по коленям и встает. Ладно, я снова не вовремя. Больше заходить не буду, но позвоню. Так будет лучше. Цедит сквозь зубы шеф. Он стал тяжелее, что ли? Или мне так кажется? Напрягся, тверже стал. А я и не про тебя. Маргарите позвоню. До встречи, куколка. Он подмигивает мне, а я машу ладошкой в ответ. Веселый мужчина. В моем вкусе, но в качестве своего парня я его не рассматриваю. Не знаю, почему. Да я вообще никого в партнерах не вижу. Могу рассматривать, пофлиртовать, но так, чтобы захотеть поцеловать или переспать, нет. Хотя рядом кое с кем желание это все же появляется. И этот кое-кто сейчас прожигает во мне дыру. «Тихомирова!» — рычит на меня загробным голосом босс. «Да-да», — игриво отвечаю ему. «Иди на обед», — резко произносит Бестужев и быстро поднимается с моих колен. отставляет тарелку с фруктами на стол, а сам направляется следом за другом. На обед побежал, наверное. А я вот уже не хочу. Остаюсь на месте, кладу ногу на ногу и победно закидываю дыньку в рот. Не знаю, отчего Ян Тиранович взъелся, но мне определенно это нравится.